Глава 42. Если бы представление Элизабет о супружеском счастье и домашнем уюте основывалось лишь на опыте, полученном в собственной семье, ее мнение никогда бы не было благоприятным. Ее отец, покоренный юностью и красотой, а также добродушием, которое всегда ошибочно связывалось с этими двумя качествами, женился на женщине, чей недалекий ум и ограниченные взгляды вскоре свели на нет все нежные чувства мистера Беннета. Уважение, признание и доверие исчезли навсегда, как и любые его надежды на семейное счастье. Однако не в характере мистера Беннета было искать других утешений после разочарования в жизни, вызванного его же собственным безрассудством. Вместо этого он всеми силами заботился о том, чтобы его дочери не выросли столь же глупыми и ленивыми, как их мать. Трудился он 5 раз и преуспел из них целых 2. Он чувствовал, что обязан миссис Беннет лишь появлением Джейн и Элизабет, а это было не совсем то счастье, которым мужчина желал бы быть обязанным своей супруге. Элизабет, однако, не могла закрывать глаза на то, что поведение ее отца как супруга недостойно. Ей было бы больно наблюдать за происходящим, но, уважая его особенности и с благодарностью принимая ласковое отношение к себе, она старалась забыть о том, чего не могла не замечать и не думать о несоблюдении приличий и постоянном нарушении супружеских обязательств. Последнему мистер Беннет предавался особенно энергически в Китае, куда они отправлялись без миссис Беннет, и за время их путешествия в его спальне пребывало немало хорошеньких восточных девиц. Мастер Лю говорил, что это лишь дань местным традициям, и не раз охаживал Элизабет по спине влажным бамбуковой плетью, когда она осмеливалась высказаться по поводу не совсем приличного поведения отца. Но никогда ранее Элизабет не осознавала, насколько все недостатки этого брака должны были сказаться на выросших в такой семье детях. Уезжая, Лидия обещала писать матери и Китти частые и обстоятельные письма, однако ждать их всегда приходилось долго, и они были очень короткими. Матери она всегда писала об одном и том же. Они только что вернулись из библиотеки. Да, их проводили такие-то офицеры, она купила себе новое платье или новый зонтик. Она описала бы их подробно, но ей нужно было бежать, потому что ее зовет миссис Форестер, чтобы ехать в лагерь. Из писем к сестре узнать можно было и того меньше. Они хоть и были значительно длиннее, но содержали столько подчеркнутых строк, что их решительно нельзя было придавать огласке. Через 2 недели... После отъезда Лидии к обитателям Лонгборна вновь вернулись все признаки здоровья, жизнерадостности и хорошего настроения. Все казалось более радостным. Семьи, бежавшие из-за страха заражения, вновь вернулись в свои дома. И впервые за долгое время в городе появились летние наряды и пошли разговоры о летних развлечениях. Миссис Беннет вернулась в свое привычное состояние беззлобного брюзжания, а Китти к середине июля настолько оправилась, что могла гулять по Мэритону, не заливая слезами. Это многообещающее событие внушало Элизабет надежду. Вероятно, к грядущему Рождеству сестра образумится настолько, что сможет поминать офицеров не чаще раза на дню, если по злой и жесткой прихоти чиновников из военного министерства в Мэритоне не будет расквартирован еще один полк. Назначенная дата поездки на север стремительно приближалась, но когда до нее оставалось всего 2 недели, Элизабет получила письмо от миссис Гардинер, в котором сообщалось, что их путешествие не только откладывается, но и будет менее продолжительным. Недавние беспорядки в Бирмингеме и необходимость увеличить поставки пороха и запалов для армии вынуждали мистера Гардинера выехать только в июле, 2 неделями позже назначенного срока, и вернуться в Лондон не позднее, чем через месяц. И поскольку оставалось слишком мало времени, чтобы отправиться так далеко, как они изначально намеревались, или по меньшей мере осмотреть все спокойно и без спешки, то им придется отказаться от поездки по озерному краю и ограничиться более коротким путешествием. Согласно новому плану, они не собирались забираться севернее Дербишира. На осмотр достопримечательностей этого графства уйдет не меньше 3 недель, да и миссис Гардинер особенно туда влекло. Городок, где она прожила несколько лет и в котором они планировали оставаться дня на 2, манил ее чуть ли не сильнее прославленных красот Мэтлока, Чатсворта, Давдейла или Пика. Примечание. Мэтлок – курорт с минеральными валами в центре Дербишира. Чатсворт Хаус – в прошлом резиденция герцогов Девонширских, дом-сокровищница, в котором собрано множество картин и предметов искусства, север Дербишира. Давдейл – живописная долина, часто появлявшаяся на картинах английских художников. Пик. Местность в Дербишире, славящаяся необычайно красивой цепью холмов. Конец примечания. Элизабет была сильно разочарована. Мысленно она уже готовилась увидеть озерный край и по-прежнему считала, что у них хватило бы времени посмотреть и его. Но все же ее радовала возможность выбраться из Хартфордшира, и вскоре она перестала печалиться. Желая как-то сократить оставшееся до отъезда время, Элизабет однажды утром отправилась на Олкомскую гору посмотреть на пожарище. В последний раз она была там около 2 лет назад. Нужно было пройти всего несколько миль, чтобы добраться до вершины горы, которая на самом деле была чуть выше обычного холма, откуда постоянно поднимался столб дыма. Такие столбы были видны по всей Англии, независимо от погоды или времени года. Всегда находилось, что сжечь. Элизабет отправилась к кострам сразу после завтрака и даже удивилась, увидев, что там весьма многолюдно. Несколько повозок уже выстроились у домика казначея. К каждой из них была прицеплена огромная железная клетка. В каждой клетке находилось от 1 до 4 зомби. Изредка попадались клетки с 5 или 6. Большинство повозок принадлежало фермерам, которые ловили неприличности, пытаясь подзаработать. Однако были там и профессиональные охотники за зомби, именуемые взыскателями. Они путешествовали по стране, расставляя неприличностям ловушки. Элизабет знала, что некоторые из этих так называемых взыскателей были обычными мошенниками и наживались на том, что ловили ни в чем не повинных людей, заражали их недугом и продавали для сжигания. Но лучше уж сжечь 2-3 невиновных, чем позволить виновному разгуливать на свободе. Неподалеку от домика казначея возле костровой ямы стоял мастер огня. Пламя вдвое выше его роста вздымалось всего в футе от него. Его обнаженная грудь увлажнилась от напряжения, ведь он ни на минуту не переставал трудиться, то поливая бревна дегтем, то вороша уголья, то бросая охапки сена в костер. Поторговавшись с казначеем и получив наконец свое серебро, мужчины подтягивали вагоны к посту управителя крюком, где при помощи огромного механического устройства клетки подхватывали и опускали в яму с огнем. Элизабет не могла сдержать радости, наблюдая, как сгорают набитые зомби-клетки, и слушая, как неприличности издают омерзительные крики, когда чувствуют, что огонь, которого они страшатся превыше всего, начинает лизать их ноги, а затем охватывает всю их прогнившую плоть, отправляя их обратно в ад. Когда от зомби оставался лишь кости да пепел, клетки водружали обратно на повозки и увозили, чтобы наполнить вновь. За исключением вылазок такого рода, месяц до приезда Гардинеров тянулся очень медленно, но вот он все же прошел, и мистер Гардинер, его жена и их 4 детей наконец прибыли в Лонгборн. Дети, 2 девочки 6 и 8 лет и 2 их младших братьев были оставлены на попечение их общей любимицы Джейн, чей здравый смысл и добрый характер как нельзя лучше помогали справиться с уходом за детьми во всех его проявлениях, обучении, играх и ласковом к ним отношении. Гардинеры только переночевали в Лонгбороне и на следующее утро вместе с Элизабет отправились на поиски развлечений и новизны. Однако величайшим удовольствием было уже то, насколько путешественники подходили друг к другу здоровьем и выдержкой, помогавшей им сносить любые дорожные неурядицы, жизнерадостностью, которая усиливала любые впечатления, а также умом, взаимной привязанностью, которые не давали бы им заскучать, если бы никаких развлечений не предвиделось. Предметом этого сочинения не является описание Дербишера или других примечательных мест, через которые пролегал их путь. Оксфорд, Блейнхейм, Уорвик, Кеннилорд и без того достаточно известны. Также не представляет никакого интереса нападение зомби, потребовавшие вмешательства Элизабет. Все они были столь пустячными, что с ее лба не скатилось ни одной капельки пота. Посему нас будет интересовать лишь небольшой уголок Дербишера. Осмотрев все достопримечательности этого графства, путешественники направились в Лэмптон, маленький городок, где прежде жила миссис Гардинер и где, как она выяснила, еще жили некоторые ее прежние знакомые. От своей тетушки Элизабет и узнала, что в 5 милях от Лэмптона находится Пемберли. Им было не совсем по пути, однако и крюк составил бы не более 2 миль. Накануне вечером, обсуждая маршрут, миссис Гардинер пожелала снова выглянуть на имение. Мистер Гардинер с готовностью согласился, дело было лишь за согласием Элизабет. «Моя милая, разве ты не хочешь увидеть место, о котором ты столько слышала?» – спросила ее тетушка. «С ним связаны многие твои знакомые. Ведь именно там прошло детство Уикима». Элизабет была в замешательстве. Она чувствовала, что ей не следует проезжать в Пемберли, и притворилась, будто ей вовсе не хочется его осматривать. Она призналась, что большие резиденции уже начинали ее утомлять, и она уже перевидела их. Столько, что не видит никакой радости в рассматривании дорогих ковров и атласных занавесей. Миссис Гардинер посмеялась над этой чепухой. «Если бы речь шла лишь о богато обставленном доме, — сказала она, — я бы и сама ни за что не поехала, но виды там замечательные. Парк Пемберли считается одним из красивейших в стране». Элизабет промолчала, однако этот план ей решительно не нравился. Ей сразу пришла в голову мысль, что в Пемберли она может столкнуться с мистером Дарси. Это было бы ужасно. Поэтому, отправляясь спать, она стала расспрашивать горничную, правда ли в Пемберли так уж красиво, как зовут владелица, и, немного волнуясь, приехала ли уже семья хозяина на лето. На последний вопрос она получила жеванный отрицательный ответ. Мистер Дарси был в Лондоне на собрании Лиги джентльменов по поощрению упорного противостояния нашему пренеприятнейшему врагу. Тревога Элизабет унялась, и теперь она могла признать, что ей любопытно посмотреть на поместье. Поэтому утром, когда о поездке заговорили вновь и у Элизабет снова спросили ее мнение, она, приняв достаточно безразличный вид, ответила, что не имеет ничего против этого предложения. И они отправились в Пемберли.